от Господа, виже о душе моя, сия не причастилася, еси благодати за невоздержание. Помилуй, Боже, помилуй. Соблазните да иногда праведного очереди о душе драго благим, ты же не вела, еси в дом ни страна, ни путника, тем же чертога извинившийся Богом рыдающим. Боже, помилуй. И если не подражала, если окаянная разум скверный всегда в душе, где Боже сребролюбие отложи, бо не на старость. Бедной кивенского огня, оступивши злых твоих, я, Боже, помилуй. Ты о сии душе поревновавшейся по прокажении, ты же лежала, если сугубо безместная, возвысивши беззакона, я же дележи, остави я же и ваши, и прийди с их покаянию. Я, Боже, помилуй. Ни невитя, ни души слышала, и цикающаяся Богу, вредичем и пепельцем не подражала, еси, но явилася, еси, смешая всех прежде закона, и по законе предрешивши. Помилуй, я, Боже, помилуй. Крови плату слышала, еси, и Еремию душе, радость сегодня рыдание вопиюча и слезы ищуча. Подражайся к облачебное житие и спасешься. Помилуй, я, Боже, помилуй. И он, фарсис, подбежи проразумев обращение не невитяно. Разуме моя, но пророк Божие благоутробие, тем же ревно ваше пророчество не солгатись. Помилуй, я, Боже, помилуй. Даниила в рове слышала, если яко загради уста о душе зверей, увидела, если како отрацы и же о цари, погасиша верою пищи пламень горя. Ветхого завета вся приведу к тебе душе подобию, подражай праведных благолюбивая деяния, избегни же паки лукавых Богу. Помилуй, я, Боже, помилуй. Правосудие спаси, помилуй и избави мя огня, и прещения ежедневно на суде праведно претерпеть. Ослаби не прежде конца добродетелью и покаянию. Помилуй, я, Боже, помилуй. Я по разбойник в обиюзи, помяни меня, я по перплачу горце. Ослаби не спати, зайду яком и так слезю, як облудница. Прийми моє ридання, як уже іноді падання. Помилуй, я, Боже, помилуй. Гноєніє спаси, ісцілі смиренныя мої я души. Едине врачу пластырь мне наложи и елеи но. Дело покаяния, умиление со слезами. Помилуй, я, Боже, помилуй. Надо нею и ас подражая Богу. помилуй, молодию сыне Давиду, касаюсь края ризы, яко кровоточивая, плачу, яко Марфа и Мария над Лазарем. Слезною спаси скляницу, яко мира источавая на главу, зову тебя, Боже, блудница, милость ищущая мольбу приношу, и оставление прошу приятие. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чиник тоже я, Боже, отцу греши тебе, но обаче прими имени благоотроб не спасе. Страхом кающимся и любовью залуча, согреши к себе единому, помилуй меня, милости. Помилуй меня, Боже, помилуй. Пущать и спаси Твое создание, и взыщи, яко пастырь погибшие, предвори заблужу, отлети от Бога, сотвори мя овча на пастырь Твои. Сядешь, яко благоутробен, и покажешь и страшную славу Твою спасе. О, каковы страх, когда пищи горячий всем боящимся, нестерпимо посудища Твоего. Бедно не заходи, могу мать, тя посвятивши, от обращения страстей разреши, тем же вшедшим в духовную благодать, просвети Марии, тя верно восхваляющая. Преподобная мать Мария, моли Бога. Чудо ново, видев ужасашися божественный в тебе, воистину мать Изосима, ангела возрящего плоти, и ужасом весь исполнявшийся, Христа Твоя во веки. Преподобный очи Андреева и Бога. Яко дерзновение и мы по Господу, Андрей Грицкий, честная похвалу, молю, молися разрешение от уз беззакония ныне обрести мне молитвами Твоими, яко до покаяния учитель и преподобных слав. Благослови Отца и Сына и Святого Духа Господа. Безначальне, Отче, Сыне, собезначальне, утешителю благи души правы, Слово Божие родителю, Отца безначально слове, души живые зиждяй, роется единица, помилуй мя. Имени престолы во веки Бога. Я готова чти обращение черленицы пречистая, умная багряница Эммануила, внутрь во чреве твоем плоти сткася, тем же Богородицу воистину тя почитаем. Хвали, благослови, поклоняемся Господи, ликующий и превозносящемуся веки. Его же воинство небесное славя, и трепещут херувими и серафими. Все подыхание и тварь, пойте, благослови, превозносите во все веки. Богородицу и Матерь Света везде возвеличи. Величе душа моя Господа, и возрадовался дух моя Боже спаси мое, честнее Слава Рожую, Отцу, Ця величаю. Сотворите величие цели, и свято имя Его, и милость Его, роды родовающимся Его, честнейшую херовим, и славнейшую без сомнения серафим, без исцеления Богослава Божию, сущую Богородицу Тя величай. Сотворение за улицею своею, расточи гордые мыслью сердца и честнейшую херовим, и славнейшую без сомнения серафим, без изменения Богослава Божию, сущую Богородицу Тя величаю. Боже святые, со Христом мы воздействие смиренные, очущие исполни благы Бога, тящиеся отпустичи. Честнейшую херовим, и славнейшую без сомнения серафим, без изменения Богослава Божию, сущую Богородицу Тя величай. Боже, я призываю имя отрока своего помянуть и милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени Его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Богослава Божию, сущую Богородицу Тя величай. Молите Бога о нас. Источницы Спасителя, водоявшейся музой, оставляющей душу моей полной жажды, просите. Святые апостоли, молите Бога о нас. Давающие учение, погибающие, погружение уже бывшее, святые апостоли, молите Бога нас. Яко соли вкусных учений, сущие учения, нильство ума моего иссушите, и неведение тьму отжените. Пресвятая Богородице, спаси нас. Радость, яко родившая, плач мне даст, им же Божество святые апостоли, молите Бога нас. Я благославное апостольское собрание песни величаем, вселение Бог светило, светлое вестися, прелесть подгоняющий. Святые апостоли, молите Бога нас. Святые апостоли, молите Бога нас. Богу вашим прошением помяните нас, апостоли, от всякого избавитесь от искушения, молимся любови воспевающей вас. Отцу и Сыну и Святому Духу. Я ты и подставствую единицу, Отче, Сыне, со Духом, единого Бога, единослышно пою, Троице, и безначальную, и ныне, и присо, и во веки веков. Аминь. Тя, Деду, родительницу и Без семенного зачатия Рождество несказанное. Матери безмужной ангелине тот, Божие рождение обновляет Рождество. Тем же тя сироди, яко Бога невестою Матерь, православно величаем. Ведь семеного зачатия Рождество несказанное. Матери безмужная, нетленен плод Божий, бо рождение обновляет естество. Тем же тя сироди, яко Бога невестную Матерь, православно величаем. Умостропися тело оболезнися, не дугает дух слова изнеможе житие умертвися. Конец предверен, тем же моя окаянная душа, что сотворишь, егда придет судья испытать твоя. Мой силу приведу к душе миробытие, и от того всезаветное Писание, поведающее тебе праведные и неправедные, от ниже вторые о душе подражалось, а не первые в Бога согрешили. Закон из неможе празднует Евангелие, Писание же всем тебе небрежено быть. Прорвался из немогоша и всеправедное слово, сруби твои о душе умножишься, несучу врачу исцеляющему тя. Писания указания, вводящая тя душе ко умилению, праведному поревнуй, грешных же отвращайся, и о милости во Христа молитвами же и почтеми, и чистотою и во веки. Христос очеловечился, призвав покаянию разбойники и блудницы. Душе покайся, дверь отверзлися царствия уже, и превосхищают я фарисеи и мытари, и прелюбодеи кающиеся. Христос вочеловечился, плоти приобщится ми вся елика суть естества, потением исполни греха кроме, подобие тебе о душе, и образ предпоказуя свое косних схождение. Милая Боже, помилуй. Христос волквы спасе пастыри со славого, младенец Божий за Бога за мученики, старцы прослави старые вдовицы, их же не поревновало эти душе, ни деянием, ни житию, больше судитесь. Я Боже, помилуй. Постится Господь не 40 пустыни, воспитив за стол, показуя человеческое, душе, да не развинишься, аще тебе приложиться в рот. Молитвой уже и постом от ног твоих да отразится. Я, Боже, помилуй. Христос искушавшийся, дьявол искушавший, показуя каменье на хлебе будут. На гору возведи, видите, вся царствия мира во мгновенье. О, бойся, о душе, во мнение, трезвися, молися на всякий час Богу. Лица пустынно любная, разлобеющего возгласи, Христос, светильник проповедуя и покаяние, и род беззаконного свои роди одою. Зри, душе моя, да не увязнешь и беззаконные сети, но благословляй покаяние. Ценится благодать и предтеча, и Иудея вся, и Самария, слышавши течаку, и исповедав у грехи своя, крещающийся усердно, их же ты не подражала ети душе. Рабуба честные ложи не смерно, Бога яму Христос прежде благослови, платью яды в кане же набраться, воду вино совершая, и показуя первое чудо, да ты изменишься Богу. Я, Боже, помилуй. Прославлено госягну Христос рвзеша, и юношу умерша возвиже в новиче рождение, и сотнича отрока, и самаря ныне явися, в духе службу тебе душе пред живописа. Чивую исцели прикосновением края лица Господь, прокаженные очисти, слепые и хромые просветил и справи, глухие же и немые, и нечащие низу исцели словом, да ты спасешься, окаянная. Чем благовествовал же Христос Слово, вредные врачи вас мытари одяжи, грешники беседу ваши, и о Ировы в чере душу предумершую возвратилась от завинения. Спасажница и блудница цело бодство ваше, и фарисей хваляся осуждавшися. О, губа очисти мя, о, Боже, помилуй мя. Сей же величажися вопия, Боже, благодарю тя, и прочие безумные глаголы. Помилуй, Боже, помилуй. бегу, паче спасашеся, и фарисей Симон соблазняшися, и блудница примаше оставительное разрешение, от имущего крепость оставлять и грехи, уже душе почися подражать. Помилуй, Боже, помилуй. Блудница окаянная душе моя, не поревновала, если я же приевше мирала вас, со слезами мазаше ноги спасами, отреже власы древних согрешений, рукописание раздиражущего ее. Я, Боже, помилуй. Грады им же дать и Христос благовестие, душе моя уведала, если как он проклятий вышел. Убойся указания, да не будешь я, Боже, омым, их же соломлено владыка уподобим, даже дуа Господня, Боже, помилуй. Да не куршая о душе моя, я вижеся отчаянием хананея, веру слышавшая, и я же чьи словом Божиим исцелися, сыне Давида, спаси меня, возови из глубины сердца я, Боже, о ног исполнил я, Боже, помилуй. Умилосердися, спаси меня, сыне Давида, помилуй. Беснующаяся словом исцеливый, глаз же благоотробный, яко размоину нерцы, аминь, глаголю тебе со мною будешь, враи, егда приду во славе. Небесное пожившее естество пришедшее, им же, яко невещественными ногами вшедши, Мария там пришла и си. И вот он был, мать Мария, моли Бога у нас. Милостивый Создателя, похвалящих тебя, преподобная Мати, избавитесь от злоблений и скорбей, о Христа падающих, да избавившись от напасти, возвеличим непрестанно прославшего тебя Господа. Чую Богородицу, вся величая.